«Три месяца спустя». «Она шикарная». Полина провела рукой по блестящему капоту автомобиля. «Лучше прежней, поздравляю. Ники умеет любую неприятность обернуть выгодой для себя». Оксана тряхнула пышными волосами, хитро прищурившись. «Да, детка?» «Да, детка», — согласился Никита, нажимая на брелок сигнализации и запирая машину. «Пойдем внутрь?» Тёмыч написал, что задержится минут на 20. Не ждать же его на холоде. Девушки кивнули, и компания двинулась в сторону небольшого уютного ресторанчика, где они планировали обмыть новую машину Никиты. С момента аварии минуло 4 месяца, и негативные эмоции утратили былой накал. Теперь Никита нисколько не сомневался, что поступил правильно, не явившись в полицию с повинной. Как выяснилось, камера на том перекрестке действительно была, и она зафиксировала номера автомобиля, насмерть сбившего пешехода. После того, как Никита сообщил об угоне машины, буквально через 2 дня его пригласили в участок. Последующие 3 недели стоили ему немалых нервов. Однако алиби у него имелось железное, друзья не подвели. Подозрения с него сняли, а дело об угоне и о ДТП объединили в одно производство. Страховая компания выплатила приличную сумму за угон. Родители добавили сверху, и Никита приобрел отличные колеса. «Я уже и забыл, как это удобно — иметь собственную тачку», — признался он, усевшись за столик. «Тебя же Оксана постоянно возила», — улыбнулась Полина, открывая меню. «И мне приходилось за это платить чуть ли не каждую ночь», — хохотнул он. «Знала бы ты, как это утомляло». «Будешь и дальше говорить нечто подобное? Придется утомить тебя по-настоящему», — пригрозила Оксана, состроив страшное лицо. «Не смотри на меня так, я начинаю возбуждаться». «Вот поэтому мы идеально друг к другу подходим». Оксана демонстративно поправила грудь. «Тебя легко возбудить, а меня трудно удовлетворить». Полина снисходительно покачала головой. Эти двое любую беседу сводили к сексу. Впрочем, их любовные перепалки совсем не раздражали ее. Не присутствовал в них сопливого романтического подтекста, скорее дружеский стёб. Никите и Оксане удавалось оставаться приятелями, несмотря на физическую близость, и это восхищало. Полина сильно сомневалась, что смогла бы дружить с тем, с кем делила постель. У Оксаны многому стоило поучиться. Ее прагматичный подход к жизни завораживал. Она так естественно влилась в их компанию, как будто они были знакомы 1000 лет. Еще недавно Полина вряд ли поверила бы, что спокойно воспримет вторую девушку в их узком кругу. Но с Оксаной не возникло никаких проблем. В ее красивой женской головке находились мужские мозги. А поладить с мужскими мозгами Полине всегда удавалось легко и непринужденно. К столику подошла симпатичная официантка и приняла заказ. Никита проводил ее заинтересованным взглядом и подумал о том, что он чертовски везучий человек. Недавно жизнь казалась беспросветной и пугающей. Он и не надеялся, что когда-то забудет о страшном происшествии. Но минуло совсем немного времени, и смотри-ка, он уже вовсю веселится с друзьями, отмечает удачную покупку и заглядывается на попки официанток. Больше всего Никита боялся, что драматические события отразятся на его дружбе с Артемом. Товарищ отличался идеализмом и предельной принципиальностью. И хотя он согласился помочь и обеспечить алиби, дальнейшее общение было под сомнением. Тем более, что удар получился двойным. Никита признался не только в наезде на пешехода, но и в том, что навредил Даниле. И если с первым Свет еще мог худо-бедно смириться, то принять второе был просто не в состоянии. Он, такой положительный, порядочный, и вдруг одержал нечестную победу. Никита жалел, что у него держал язык за зубами, но сказанного, увы, не воротишь. Несколько дней Артем ходил мрачнее тучи, замкнувшись в себе и избегая контактов. Никита тогда здорово переволновался, опасаясь, что друг передумает давать показания в его защиту. Однако Артем свое обещание выполнил. И на следующий день вел себя так, словно ничего дурного не произошло. То ли притворялся, то ли правда решил не заморачиваться. Никита не знал. Сил на то, чтобы докапываться до истины, попросту не осталось. Его радовало, что их дружбе отныне ничто не угрожает, а о большем он не тревожился. «А вот и наша звезда», — Оксана кивнула на приближающегося к столику Артема. «Смертная приветствует тебя!» Свет пожал руку Никите и поцеловал девушек. «Серебристая, прямо у входа. Твоя?» — усаживаясь, поинтересовался он у товарища. «Так точно», — просиял тот. «Классная». «Предлагаю по этому поводу сразу после ресторана отправиться в клуб. Девчонки не против. Ты как?» Свет поднял руку, подзывая официантку. «Да я нормально». «Супер», — улыбнулся Никита. Когда принесли пиво, он поднял бокал и обвел друзей проникновенным взглядом. «Я сейчас кое-что скажу и попрошу без подколок». Он помолчал, подбирая слова. «Для меня дружба всегда была самым важным в жизни. Я не представляю, как бы существовал без вас, ребят. Когда знаешь, что рядом есть родные люди, готовые поддержать тебя в трудную минуту, это дорогого стоит. Вы помните, каким выдался для меня Новый год? Врагу не пожелаешь. И если бы не ваша поддержка, не знаю, где бы я сейчас был. Хотя, конечно, знаю. И потому вдвойне ценю вашу помощь. Спасибо». Никто не думал иронизировать. Они чокнулись бокалами и пригубили пиво. Полина подняла руку с телефоном и сфотографировал компанию, чтобы минуту спустя разместить изображение в Инстаграме. «Но это еще не все», — продолжал Никита. «Я хочу, чтобы вы знали. Если кто-то из вас попадет в беду, я сдохну, но разрулю проблему. Обещаю». Оксана загадочно улыбнулась. «У меня есть идея получше». Все с любопытством уставились на нее. «Не обязательно ждать беды, чтобы выразить друзьям свою признательность», — медленно проговорила девушка. «И так понятно, что если кому-то понадобится помощь, мы без колебаний сделаем все, что в наших силах. Но я уверена, что у каждого есть маленькие желания, в которых ему или неловко признаться, или сложно их осуществить. Так вот, я предлагаю отбросить смущение и воспользоваться коллективным разумом. Будем считать, что Никитка начал первым, а теперь очередь за Артемом, Полимером и мной. Как вам идея?» Воцарилась тишина. Заинтригованные товарищи молчали и переглядывались. Неожиданно для всех Артем отреагировал первым. «Я согласен, и у меня уже есть одна просьба». Никита эмоционально хлопнул ладонью по столу. «Здорово, Темыч. Любое желание, кроме интима, разумеется». «Ну вот, уже ограничения посыпались», — грустно протянул Артем, вызвав у всех приступ хохота. Подождав, пока все отсмеются, он сказал: «Я решил сделать татуировку. Пол, как думаешь, ты смогла бы нарисовать для меня что-нибудь особенное?» Полина расплылась в улыбке. «Ты созрел. Горжусь тобой. Конечно, я что-нибудь придумаю. Это будет что-то символически абстрактное». Она мечтательно закатила глаза, мысленно уже создавая эскиз. «Спасибо, Пол», — поблагодарил ее Артем и обратился к Никите с Оксаной. «От вас тоже кое-что потребуется. Я могу 100 раз передумать и в последний момент соскочить. Ваша задача — не допустить этого. Я даю вам полное право применить насилие и приволочь меня в тату-салон». «Мне это определенно нравится», — понизила голос Оксана. «Насилие — мой любимый способ общения с миром». Они снова весело рассмеялись, привлекая внимание сидевших за соседними столиками гостей. Час спустя четверо друзей покинули ресторан и поехали в клуб на новой машине Никиты. Неподалеку от входа Оксана попросила подождать вместе с ней, пока она покурит. Стоял аномально холодный майский вечер. Пронизывающий ветер норовил пробраться под одежду. Полина втянула пальцы в рукава кожаной курточки и постучала ногой о ногу. «Ну и холодище сегодня. Я уже задубела. Нужно было сапоги надеть». Оксана, стоявшая на ветру в распахнутом плаще, под которым было лишь тоненькое короткое платье, запрокинула голову вверх и выпустила струю сигаретного дыма. «По мне так прекрасная погода». Полина скользнула взглядом по ее ногам в блестящих колготках и туфлях на высокой шпильке. «Тебя, наверное, любовь греет». «Любовь?» Оксана взяла под руку Никиту и невинно поморгала. «Какая любовь! Я просто сама по себе горячая!» Мимо, шушукаясь и посмеиваясь, пробежали две юные девицы. Никита одобрительно присвистнул им вслед. «Никит, ну ты чего?» — одернула его Полина. «Им же лет по 15, поэтому их нужно брать парой», — хохотнул он. «Садовод-педофил ухаживает только за молодыми растениями», — подколола Оксана. «Что, ревнуешь? Еще бы. Ты очень красивый мужчина. У тебя такие глаза. Ты точно в туалет не хочешь?» Все рассмеялись. «Ладно, я готова», — Оксана бросила окурок на землю. «Пойдем и напьемся до потери пульса». «По-моему, ты сильно злоупотребляешь алкоголем», — менторским тоном сказал Никита. «Ты должна себя перебороть». Оксана на мгновение замерла, заставив остальных остановиться в недоумении, и выдохнула. «Все, я переборола. Теперь мы можем напиться?» То и дело посмеиваясь, компания медленно зашагала к центральному входу в клуб. Внутри было шумно и жарко. Никита с Оксаной сразу же отправились танцевать, а Полина с Артемом расположились на диване. Разговаривать нормально не получалось, музыка играла так громко, что приходилось кричать прямо в ухо. Полина достала блокнот и принялась рисовать. «Принести тебе что-нибудь попить?» — спросил Артем. Подруга отрицательно мотнула головой. «Тогда я пойду подышу на улицу», — предупредил он. «Скоро вернусь». После душного помещения ночной воздух показался почти осязаемым, приятно обжигая лицо и наполняя легкие свежестью. Свет отошел подальше и встал у стены, спрятав руки в карманы куртки. Настроение у него сегодня было не тусовочное, но портить друзьям веселье он не собирался. Весь вечер старался участвовать в беседе, даже шутить, и это порядком утомило его. Ему требовалось немного тишины и одиночества. Совсем чуть-чуть, просто чтобы восстановить душевные силы и набраться терпения до конца вечера. Свету не хотелось, чтобы друзья переживали о его состоянии. Все было нормально. Сегодня ему позвонили из киностудии и предложили роль в фильме. Не главную, но заметную. Обещали прислать сценарий с курьером. Попросили ознакомиться и в течение недели дать ответ. «Разве вы не должны провести пробы для начала?» — удивился Свет. «Актерская игра от вас не потребуется, только паркур. А насчет вашего мастерства в паркуре у нас сомнений нет», — добродушно объяснили ему. Положив трубку, Артем долго размышлял над предложением. Нет, он не думал, соглашаться или нет, о чем тут думать. Разумеется, он будет участвовать в съемках. Опыт полезный, любопытный, просто события в его жизни — бежали так стремительно, что он едва успевал осмыслить их, прочувствовать. Одни соревнования за другими, интервью, фотосессии, поездки. Еще год назад Свет даже не мечтал о чем-то подобном. Если бы Никита не заставил его подать заявку на участие во всероссийском турнире, то никаких перемен бы и не случилось. Свет все так же трудился бы на паршивой работе, бегал ночами по району и не надеялся достичь большего. Раньше у него за душой не имелось ничего, кроме собственных идеалов. Теперь были возможности, деньги, комфорт. А для идеалов оставалось все меньше места. Когда-то Артем наивно полагал, что можно добиться успеха и сохранить верность принципам. Но практика показывала обратное. Свет замечал, что меняется, невольно, нехотя, медленно идя на уступки, постепенно поддаваясь. Все чаще принимал решения, основываясь на здравом смысле, и все реже потакал душевным порывом. Он распробовал вкус успеха и не хотел возвращаться в прошлое. Он взрослел, становился циничнее, если одолевали неприятные мысли. Артем хватал широче, переодевался и бежал на тренировку, будь то ночь или день, бегал до полного изнеможения, покуда мышцы не наливались свинцом, а голова не начинала звенеть пустотой. Плелся домой на негнущихся ногах и спокойно существовал до следующего изнуряющего забега. У каждого человека есть слабая точка, самое незащищенное место, которое легче всего сломать. умелый точный удар, и тяжелая монолитная конструкция дает трещину. Артем помнил момент, когда окончательно понял, что больше не может совмещать несовместимые вещи. Видит Бог, он старался жить честно, по совести. Но судьба не любит прямых путей и простых решений. Ей непременно нужно вывернуть человека наизнанку, заставить его выбирать из двух зол.